Глава 7. Поговорив с Красивой, я отправился назад, к Волку и Анне. Вот теперь я доволен. Я принял то самое решение, которое требовалось от меня, как от главы рода. Я помню этот замок охотников, размещенный в горе. Там было множество цехов, которые в этом мире можно было назвать заводами. Конечно, Красивая не сможет построить полноценный замок и лишь прогрызть в каменной породе нужные мне помещения, куда затем нужно будет провести электричество и прочие блага цивилизации. Вот только там будет так много помещений, что мы спокойно построим электростанцию и насосную, которые сделают мою новую крепость полностью автономной. У меня даже есть некоторые мысли по этому поводу. В общем, работы много, но я уверен, что она справится. По моим прикидкам, такая работа, найми я строительную контору, заняла бы не меньше года, а то и больше. А по деньгам бы вышло 5 миллионов, и это только за подготовку помещений. Ведь люди не муравьи, они не могут знать, что находится за стеной, и на исследование уходит много времени. К тому же приходится привлекать довольно ценных специалистов, которые чувствуют породу, постоянно работая с ней. Да и техники нужно было притащить сюда целую кучу. В общем, очень дорого и долго сделать такой проект, как я задумал. У меня, увы, даже денег таких нет. Хотя их и можно найти, но это не то. Просто не хочется мне подпускать к этому делу всяких левых людей. С одной стороны, последующие работы все равно им придется делать, но изначальных чертежей они не увидят. А с другой стороны, мои местные тоже на что-то способны, и многие работы можно сделать с их помощью. Еще нужно завести свою личную артель строителей, которая постоянно будет на подхвате, чтобы это ни было, ремонт или возведение новых построек. Наверное, следует так и сделать. Хотя бы самые простые службы должны быть, которые обслуживают мой замок-завод. А то пускать на режимный объект каждого сантехника или электрика потом чревато разными последствиями. В принципе, до запуска у меня есть еще 1 или 2 месяца, а за это время можно найти нужных людей. С такими мыслями я добрел до Анны и Волка, которые сейчас сидели под навесом и пили чай. «Ты совсем не спешишь к нам, дорогой», — помахала мне рукой Анна, а затем указала на свободное место, где уже стояла готовая для меня пустая чашка, а рядом термос. «Дела. Есть в делах. Даже расслабиться некогда. Впрочем, как всегда». Нацепил я на лицо дежурную улыбку и обнял девушку. Волк с легкой улыбкой наблюдал за нами, а я сделал себе пометку. «Женить его надо. А то чего он улыбается?» Разговаривать сразу о делах не стал. Сперва выпил кружку чая и заодно собрался с мыслями. Трудности были в том, что многие мои планы сейчас придумываются на ходу, а это не способствует идеальным решениям и правильному ходу мыслей. Приходится брать вот такие паузы, чтобы понять, кому какие команды раздавать. «Ладно, я готов», — отодвинул от себя пустую кружку и посмотрел на них. «Мне нужна ваша помощь. Работы у вас будет много. Первое, что я решил, моему роду нужен доход. И, как вы поняли, я решил взяться за производство». Анна нахмурила свои изящные брови и явно хотела что-то сказать. Я дал ей такую возможность. «Ты должен понимать, что бизнес вести — это не по раздумам бегать. Большая конкуренция и много разных подводных камней», — начала говорить она, но, видя мою улыбку, и сама перестала хмуриться. «Нет, я тебя не отговариваю, просто хочу, чтобы ты понимал. Легко не будет». «Угу. А когда охотники брались за что-то легкое? «Легко не будет, знаю», — кивнул я ей. «А еще не будет скучно и уныло, это я вам гарантирую». «Ладно, это сказал. Теперь дальше. Производству быть — это уже решенный вопрос. Теперь что мне нужно? Первое. На тебе, Волк, вся защита вон той горы, и чтобы никто туда не заходил. Дальше защита вот этой площадки и галактионовки. А еще нужны люди по списку, которые я тебе дам». Волк на каждое мое слово согласно кивал. «Сделаю. Но у нас людей маловато, если ты о гвардейцах. А свежее пополнение еще надо проверить и подлечить». «С этим проблем не будет. Я их осматривал и уже вызвал Андросова. Он прибудет завтра и поработает с ними. Не знаю, как я с ним буду рассчитываться, но он вроде готов просто так мне помогать. Конечно, с теми, у кого нет конечностей, не все так просто. Даже ему может понадобиться несколько недель. А просить его остаться здесь на такой длительный срок я не могу. С другой стороны, у нас и для таких работа найдется. Хорошая новость, — сразу оживился волк. Видно, что он переживает за всех этих людей. Теперь задание тебе, Анюта, — повернулся я к ней. Мне нужно, чтобы на месте этого пустыря, обнесенного стеной, — указал рукой, — ты организовала постройку 2-3 десятков складов для хранения тушек тварей и пункт приема с нормальными офисами и местами для подъезда машин. В общем, здесь должен быть центр хранения тушек и их приемный пункт. Анна аж рот открыла от моей идеи и тут же принялась анализировать, что да как. Кашлянула она в кулачок. Это же надо дороги нормальные проложить. А склады? Каждому виду тушек нужна своя температура, да? Кажется, я всех их озадачил. Они могут взять любого человека из Галактионовки и там же набирать сотрудников. Моя задача — дать все доступные возможности для самореализации, а точнее, достойной работы моим людям. Для примера, возиться с тушками и их транспортировать сможет любой мужик, получая за это небольшую зарплату, а в деревнях это очень даже не дурно. Женщины тоже могут быть пристроены к делу. Я изучал оборудование для холодильных камер. Это тебе не артефактная морозилка, что будет работать 100 лет на одной температуре. Нет, к сожалению, у меня пока таких умельцев. Там нужно постоянно следить за температурой, совершая простые манипуляции с настройкой техники. Думаю, этому можно научить любую бабу, ведь они у нас не дуры. А еще есть такая статья расходов, как уборка местности, а местность здесь огромная. Но тут уже по желанию, ведь многие забивают на это, но я люблю чистоту и порядок. Анна удивилась моим аппетитом и посоветовала заработать еще денег, так как наших финансов на все это не хватит. Это был лишь маленький шаг, который я сделал, и, полагаю, дальше будет больше. Мне нужно набрать очень и очень много сотрудников. Вот тут и вырисовываются проблемы по их набору. Поговорили и обсудили все основные вопросы, и только тогда отправились все вместе домой. Дома ничего не изменилось. Нам накрыли на стол, и мы после еды снова сели пить чай. А я продолжал знакомить их со своими предстоящими планами и разными нюансами. К примеру, мне нужны артефакторы и кожевники. Профессия редкая и не всем поддается. Это приводит меня к тому, что за каждого такого человека придется бороться. Есть, конечно, государственные учреждения, где их обучают, но там всех нормальных разбирают по блату еще через ректора. Мне придется обратиться за помощью к дружественным родам, с которыми я все еще не заключил соглашение, чтобы найти нужных специалистов. А еще деньги. Много денег. Все эти разговоры о том, что нужно сделать и сколько предстоит работы, меня здорово утомили. Даже разлом показался мне не таким сложным делом, как начать свой бизнес. С мыслями о деньгах я вечером и уснул. Утром, вставая, сладко потягиваясь, я заметил, что на моей кровати появились предметы, которых раньше здесь не было, а именно монеты и украшения. «Держи помощь!» — прошепелял мой маленький шнарк. Пришлось его погладить и поблагодарить, а затем первым делом спускаться вниз и лично вручить мороженку. Он ночью обследовал территорию и нашел разные ценности, даже парочку амулетов, которые носили слуги рода Галактионовых. Они были все в земле, и это объясняло, как сохранились. Вчера, кстати, тоже общался на эту тему с Анной, и она сообщила, что думала над нашим общим будущим. Вот только ее мысли были не про распознавание свой-чужой, а про возвращение роду статуса и влияния. Оказалось, что такие родовые вещи очень любят собирать другие рода. Забрать вещь с гербом чужого рода и хранить как доказательство победы над ним. Кажется, не только мечи собирали. Выкупить вряд ли получится. Даже если мы сделаем новый, то некоторые рода могут начать шептаться об этом, упрекая нас слабости, чтобы унизить наш род. Это пока нас мало кому известно. Но вот если наладится производство, и род начнет крепчать и богатеть, то... А что, собственно, будет? Станет в империи на несколько родов меньше и делов-то. Сегодня я планирую отправиться в свой разлом, и к этому моменту стоит подготовиться. А когда тут готовятся, когда уже с самого утра у Анны телефон разрывается, и всем что-то нужно от меня? Например, Андросов не смог дозвониться на мой выключенный телефон и сообщил Анне, что может приехать сегодня. Конечно, она сразу согласилась, и теперь он к обеду появится здесь, но меня не застанет. Еще объявился Хрулев, у которого появилось суперсрочное желание увидеться со мной. Я сообщил Анне, чтобы он приходил вечером, А еще лучше завтра или через неделю. Сандер сейчас очень занят, и голова его болит о делах рода. Может, хотя бы Андрея дождешься? Стоя у дверей и провожая меня, спросила Анна. Вот совсем нет времени у меня. У меня горит очень важный и ценный разлом. Андросов все поймет. Ты ему налей кружку чая и расскажи, какой он молодец. Он сразу подобреет. А если будет возмущаться, то тащи сюда за руку Морозову. Он не любит ныть при ней. Ха-ха, засмеялась Анна с этой шутки, которая была чистой правдой. Так и сделаю. Удачи тебе. Удача мне не нужна. Я знаю свои силы и на них полагаюсь. Но вот почему-то кажется, что она мне сегодня может пригодиться. Я ведь никому не говорил, что это за разлом. И сам его не видел, только читал описание. Он может иметь как большую ценность для меня, так и оказаться пустышкой с одной-двумя мусорными особями. В этот разлом я ехал ни хрена не налегке. Взял 5 фуру и 30 человек из гвардии, которыми командовал Москаленко, в связи с тем, что Волк остался заниматься делами после моих вчерашних распоряжений. Он с самого утра уехал в город вместе с крупной суммой денег и списком от Анны, в котором написано, что нужно купить для постройки холодильных складов. Анна умница. Нашла в нашем регионе фирму, которая занималась продажей этой продукции. Правда, не все так просто. Такая покупка могла вызвать лишние вопросы, потому с ним на двух буревестниках отправились две боевые группы гвардейцев. Честное слово, как будто не за покупками поехали, а на войну. В такие моменты здорово ощущается нехватка людей. В который раз себе это говорю, но по-другому никак. Да, я всегда помню о проблеме, но она должна мне надоесть до такой степени, как вопрос с нехваткой денег, откуда закономерно возникла идея о бизнесе, чтобы один раз взялся и сделал все хорошо, так сказать, на века. Сам не заметил, как закрыл глаза и погрузился в транс. Стал медитировать. И так аж до приезда на нужное место. Там мы быстро вышли из транспорта и принялись располагаться около разлома. Бойцы не получили от меня никаких команд, а потому, как учил их Волк, были готовы ко всему. Я пошел и выяснил военных, охранявших вход в разлом, что туда уже целую неделю никто не заходил, и все в порядке. Получил от них бумаги, где поставил свою подпись. Эти оказались из староверов, которые не доверяли сети и хотели иметь письменную подпись. На этом мы с ними распрощались. Они поняли, что раз прибыл сам барон с гвардией, то все будет сделано, им не нужно здесь больше торчать. А если что-то пойдет не так, то я им сообщу, и они вернутся. Удобно быть аристократом. «Чему нам готовиться?» — подошел ко мне Москаленко. «Готовиться? Полагаю, к транспортировке», — честно ответил ему, так как был уже уверен, благодаря шнырке, что будет. «И знаешь что? Давайте-ка подготовьте лопаты. Думаю, они вам пригодятся». «Лопаты?» — переспросил он, сомневаясь, не послышалось ли ему. Ему не послышалось. Это вызвало у него долгий смех. Таким образом, разломщиков, наверное, еще ни один аристократ не использовал. Зайдя в разлом, я улыбался, как ребенок. Первое, что меня встретило, — это маленькая красная щебёнка, которую еще называли «сатира» в моем мире. Правда, большой ценности она не несла, но это было там, а тут... Тут она имеет ценность для знающих людей. Эта крошка прибыла сюда в те времена, когда эта пещера была полностью затоплена, и по ней протекала река. Вот она и принесла эту гальку. Сатира имела одну особенность. Она здорово впитывала в себя магию. И если ее перетереть в порошок, то можно добавлять магические краски и таким образом усиливать. Конечно, не самый сильный эффект, но если бесплатно, то и так сойдет. «Ищи все ценное и тащи к выходу», — дал команду шнырке. «Хорошее место. Здесь была река, так что она много добра могла сюда притащить. Не забывай под песком и камнями проверить». «Пш!» — шикнул он на меня. «Не уши ушёного!» Сказав это, он сложил крест-накрест лапки на груди и стал заваливаться на спину. Упал он, конечно, в тень, маленький выпендрёжник. «Блин, как я обожаю такие места! Реально, река могла столетиями сюда стаскивать ценности, и, как я полагаю, людей здесь давно не было. Помню еще во времена молодости Тилтиан, один из опытнейших охотников, взял меня с собой на особую рыбалку. Мы тогда охотились за рыбой, которая жрала рыбаков. И как раз в похожую пещерку спустились. Как же я удивился, увидев, что все дно было усеяно золотыми монетами. Об их происхождении, кстати, могу только догадываться. Может быть, здесь судно затонуло, или одна из отступающих армий перевернула где-то выше по реке свои сундуки с казной. Мы тогда приятно обогатились и заодно вкусной рыбки поели. Не той, конечно, что рыбаков жрала. Ту мы сразу завалили. Но тем не менее. Тилтян сказал, что без рыбы отсюда не уйдет, и достал удочку. Я тоже без рыбы не ушел, долбанув по воде энергетическим взрывом. Да потом получил по шее уже от Тилтяна за то, что спугнул ему добычу. Ладно, сейчас не об этом. Хотя рыбке реально захотелось. Однако эти мысли оставим до дома, а то у меня на носу встреча с местными обитателями. Я уже знал, кто живет на первом уровне благодаря шнырке, как и знал, что уровней всего 3, и на самом нижнем из земли торчит кристалл. Сам разлом был пещерного типа. В последнее время их слишком много в моей жизни. Хочется уже на природу, где можно подышать воздухом и не нужно ходить по скользким и затхлым местам. В других пещерах, в отличие от этой, хоть и растут грибочки и мох, а здесь прям беда с этим. Просто голые каменные стены и все. Но это даже не удивительно, если вспомнить, кто здесь живет. А живут тут одни очень интересные существа. И я почти дошел к первым из них. Заходя в пещеру средних размеров, я не стал скрываться, как и не стал доставать меч, а просто улыбнулся. «Ну что, мелочь, как вы тут?» — громко спросил их. В мою сторону разом глянуло около 10 чернильных слаймов. Ужас. Вот что они ощутили при виде человека и сразу стали разбегаться во все стороны. «Пиу-пиу-пиу-пиу!» Именно такие звуки они издавали. Особенно громко они пищали, когда в панике, не разбирая дороги, сталкивались между собой. Такие столкновения вызывали у них выброс чернил и оставляли после себя мокрые пятнышки. Блин, какие же они милые, эти чернильницы. Не мог я убрать улыбку, даже если бы захотел. Ни один из них далеко не убежал. Они бегали по кругу и копошились. Вот почему группа сэра Вольта так всегда стремилась. Чёртовы трусы. Они выбрали разлом, где почти все монстры безобидные. Каким нужно быть чудовищем, чтобы убить этих милашек? Они мозгами, как маленькие щеночки, которые только любят играть и есть. Начинаю медленно, чтобы еще сильнее их не пугать, подходить к ним поближе. И высвобождаю свою ауру с легкими поправками, выделяя именно ту энергию, которую так любят слаймы. Это была та самая аура приручителей, которой так славился род Галактионовых. Редкость в этом мире и обычная техника в моем прошлом. Одна из многих, но, безусловно, полезная. Да, слаймы — мои старые друзья. Я с ними не раз сталкивался в прошлой жизни. Нередко люди заводили их себе как домашних питомцев, но только те люди, у которых были магические способности и которые хорошо знали, как нужно с ними обращаться. В некоторых королевствах даже были целые организации по защите прав слаймов. А то бывали те еще извращенцы. Слаймы не то, чтобы тупые, они просто такие, какие есть, и плохо обучаемые. Чаще всего обучаются они дольше, чем живет человек. Самому старому слайму, которого я знал, было под 3000 лет. Как только моя сладкая энергия достигла их, то отношение ко мне изменилось, и они уже не убегали, а с любопытством следили за мной своими круглыми мордочками. Некоторые даже стали переглядываться между собой и рисовать чернилами на прозрачных телах знак вопроса. Хм, это не молодые слаймы, раз такое умеют. Я говорил, что люблю этих милашек. Так вот, я их очень люблю, почти всех, кроме кислотных и огненных. Они те еще мудаки, которые по своей природе не любят общения, зато очень любят все уничтожать. Не прошло и пары минут, как на веселые визги выбежали другие слаймы, и каких здесь только не было. Вот кучка чернильно-красных толкает меня в бок, требуя внимания, а вот по моей ноге пытается залезть чернильно-зеленый. Каждый имеет свой цвет и производит чернила этого цвета. Были здесь и другие виды, но они находились этажом ниже. Пока наигрался с этими и собрал их всех, то уже дошел как раз до гладкого спуска вниз. Он, кстати, явно выточен водой, а в потолке есть отверстие, с которого когда-то падал водопад. Кстати, возможно, первые слаймы здесь так и появились. Просто когда-то упали бедняжки в воду, а вода принесла их сюда. Но их жизнь медом здесь не назовешь. Все такие худенькие и слабые. Их только разломный кристалл и питает, но им этого мало. Слаймам нужно питаться всякой травкой, листьями и прочей органикой, чтобы становиться сильнее и крепче. Помню, что архимага Себастьяна был его личный друг слайм, чернильный черный. Так его чернила были настолько сильными, что могли держаться сотнями лет на свитках и даже не стираться. А сколько сил эти письмена могли содержать? Даже меня приводило в восторг, когда я держал его работу в руках. А его татуировки, сделанные этими чернилами, ух! «Пиу-пиу-пиу!» — визжит розовая милашка, сидя у меня на плече. «Ты, зайка, очень голодная?» — погладил ее желейную голову, которая одновременно и была ее телом. От такой ласки она зажмурилась и задрожала. «Блин, мне их жалко!» Спуск вниз откладывается. «Адмирал Шнырька!» — кричу в ментал Шнарку, и тот мигом появляется рядом со мной и закатывает глаза. «Шука! Шнявые!» Еще раз закатил он глаза и при этом застонал. «Да-да, Шнырька очень надеялся, что я их всех перебью. У него старая травма, связанная со слаймами. Они его очень любили облизывать. Отращивали себе маленькие желейные языки и облизывали с ног до головы. Фиг пойми почему, но Шнарков они просто обожают. Вот и сейчас они мгновенно забыли про меня и попрыгали к нему. «Так, давай без этого», — погрозил ему пальцем, когда он исчез, а потом появился с ножичком. «Ты пацифистом вроде был, забыл?» «Жизнь, сука, сложная, будешь должен», — сразу паник он и отбросил ножичек в сторону. А затем отдался потоку слаймов, которые стали улюлюкать и подкидывать его на своих тельцах. Жаль, что в Японии был не этот вид слаймов. Там были неадекватные. Так бы я их прямо там и затискал бы. «Так, Шнырька, слушай мою команду!» Дал им время его потискать и прервал. «Пройдись по разлому и принеси мелким еды, а то посмотри на них, какие худышки!» Снова закатил глаза, но пропал. А затем стал приносить всякие корешки и прочие органические вещи, до которых они сами не могли добраться. Кажется, он таскал их откуда-то сверху. А я побрел ниже, оставив их ненадолго. Ниже меня ждал другой вид слаймов. Мудаки огненные, обыкновенные. С ними у меня разговор был короткий. Я просто пинал их, как футбольные мячики, но убивать пока не стал. Была у меня одна мысль, но Шнырька сейчас занят, чтобы ее подтвердить. Плевать, сам проверю. Не одними огненными был богат второй уровень. Были тут и воздушные. Это тоже хорошие слаймы, которые любят ласку и еду. С ними я быстро нашел общий язык, и они теперь следуют за мной, болтаясь в воздухе, как надувные шарики. Кстати, даже огненных отгоняют. Они умеют управлять ветром. Проблема только в том, что они управляют им всегда, даже когда не хотят этого. От них всегда исходит ветер, за это их меньше любили в роли домашних питомцев. В самый неподходящий момент они или сдували со стола что-то нужное, или с шипением уносились в форточку, а потом ищи ветра в поле. После этих дальше я наткнулся на водных. Тут вообще можно сказать, что госпожа Удача просто упала мне в руки и поцеловала меня в засос. Эти мелкие шлепалки громко передвигались, постоянно шлепая и оставляя мокрые следы за собой. Они тоже нормальные пацаны и любят воду, а воды здесь мало. Каждый такой водный слайм может приносить в себе очень много воды, несмотря на свой маленький размер, сравнимый с футбольным мячом. Были тут и не только водные. Кого тут только не было. Я просто в шоке, как можно было всех их убить. Хотя кислотных я не против уничтожить. Сколько они в прошлой жизни мне крови и экипировки испортили, словами не передать. Но все равно полезные парни. И, конечно, в этот раз я не стал их убивать. В один момент тут образовалось два лагеря. Один лагерь хотел меня сожрать, а другой лупил тех самых агрессивных и отгонял от человека, который дарит им халявную энергию и еду, а еще гладит и тискает. А на третьем этаже все оказалось именно так, как я надеялся. На нем было мало слаймов, зато какие! Пожалуй, даже не буду описывать их сейчас, а то вдруг это сон. Я проснусь, а все исчезнет. Быстро добрался до кристалла, не встретив никакого сопротивления, и разломал его одним ударом своего меча. Энергия разлома хлынула не только в меня, но и в слаймов, отчего успокоились даже те злюки, которые хотели растворить меня в кислоте. Все радовались, кроме одного очень умного слайма, который сейчас включил режим хамелеона и слился с камнем. Я все ждал, когда он выйдет ко мне, а он не выходит, не доверяет. А ведь мог бы догадаться, что это не ловушка, раз такой умный. Я и так задержался здесь ненадолго, но ждать до завтра у меня не было никакого желания. «Может, уже выйдешь?» — обратился я к камню, а чтобы дать понять, что вижу его, запустил туда своей энергией, которая сразу поглотилась его телом. «Пиу-пиу!» — снял он маскировку и как-то обреченно посмотрел на меня. «Убивать? Зачем?» «Пи-пиу!» «Ради твоей силы?» «Извини, дружок, но она мне не нужна». Для подтверждения своих слов я активировал свою ауру, но в облегченном варианте, чтобы не поранить своих новых друзей. Абсолютный слайм, грубо говоря, обделался радугой. Моя презентация силы произвела на него впечатление, и он оценил, с кем имеет дело. Осторожно стал подползать ко мне, принюхиваясь. Знает уже, что я могу убить его в любой момент. Раз говорю с ним, то он мне нужен. «Пип!» — вопросительно поинтересовался малыш. «Чего я хочу?» «Да-да, я их слегка понимаю. На эфирном уровне я считывал их эмоции. Я хочу подарить тебе, мой новый скользкий друг, новую интересную жизнь. И все это будет, если ты добровольно примешь решение и пойдешь со мной. У тебя будет не просто место, в котором ты творишь, а целая гора, которая станет твоим полигоном». Слаймик понял меня очень хорошо и сразу нарисовал красками грустную мордашку, а затем оглянулся на свою пещеру. Она была интересной. Тут повсюду были сделаны из камня разные статуи слаймов и других зверей. Люди тоже были, но все с оружием и изображены, как плохие парни. Были тут и наскальные рисунки, сделанные его красками, а красок у него много. Ведь передо мной абсолютный слайм. Подумать только, я встретил его и в этой жизни. Говорят, что эти существа невероятно редкие, ведь при рождении целого выводка есть шанс, что их родится не 500, как обычно у одной матки слайма, а только один. Но этот один берет в себя все умения своих братьев и сестер. «Твой ответ?» Он думал и не решался. А возле моих ног и за спиной находилась армия из его друзей, которые уже все решили. Сейчас им было очень скучно, но они гораздо глупее его. Все решил, как всегда, случай. У меня на плече появился шнырька и доложил, что собрал все ценности в этой пещере и теперь ждет следующих приказов. «Пилп!» — завизжал смайлик, увидев шнарка, и побежал ко мне. Вот он и сделал свой выбор. К выходу из разлома я шел походкой победителя, за спиной которого находилось несколько сотен слаймов, и уже перед самым выходом обернулся к ним. «Ну что, моя желейная братва, готовы к приключениям в своем новом домике? Он называется «Завод», и, обещаю, вам понравится». Уверен, что им очень понравится делать то, что они обычно делают, только при этом принесут мне пользу, а я их буду кормить и делиться энергией. Что там Анна говорила? Не найду я быстро сотрудников. Если надо, я самих чертей приглашу к нам в офис и заставлю работать на себя. Имение герцога Доброхотова, город Якутск. Максимилиан Венедиктович Доброхотов взял трубку. Взял ее без обычной улыбки, ведь секретарь сказала, кто звонит. «Василий Петрович, мое почтение», — вежливо проговорил он в трубку. «Какой приятный сюрприз. Слышал, что у вас были некоторые трудности в последнее время. Даже как будто вы куда-то пропали. Но, смотрю, врут люди, впрочем, как всегда». «Максимилиан, чему эти кривляния?» — раздался холодный голос герцога. «Я знаю, что твои осведомители работают без осечек. Ну, почти без осечек». Тут старый ист хмыкнул, вызвав непроизвольное поддёргивание одного глаза у алмазного короля. «У меня нет времени на долгий разговор. Я требую, чтобы ты отказался от своей игры с Галактионовым на месяц». Насупился Доброхотов. «Чего он не ожидал, так это подобной просьбы». «Удивил ты меня, Василий, сильно удивил. Но я также знаю, что ты тоже не страдаешь от недостатка информаторов. Поэтому тебе известно, у нас с бароном сейчас что-то вроде вооруженного нейтралитета». «Ой, не трахай мне мозги, Максимилиан!» — рассмеялся герцог, переходя на речь и близко не похожую на разговор двух благородных аристократов. «Это может обмануть кого-то другого, но не меня. Я 100 раз был свидетелем, что вторая сторона как раз думала, что у вас нейтралитет, но ты же думал по-другому. Не закреплены договоренности на бумаге? Значит, воюешь дальше, не так ли?» «Так, Василий, все так», — улыбнулся Доброхотов. «Да, вынужден тебе отказать. При всем уважении, это наше с бароном дело, но никак не твое. Крулёв глубоко вздохнул. «Не хотел я этого, но придется. Именем императора я, как командир императорской службы специальных операций, требую подчиниться». «Хе-хе-хе, Хрулёв, ты в своём уме?» — внезапно развеселился Доброхотов. «Ты понимаешь, что я обязан арестовать тебя и передать имперской канцелярии? Или убить? Хотя чем это я? Вы давно все мертвы за измену империи и императору». «Макс, не быкуй», — устало сказал Хрулёв. «Ты меня знаешь. Если подзабыл кое-что, то уточни у отца. Надеюсь, он еще в состоянии говорить. А я в состоянии устроить тебе веселую жизнь, ты же знаешь». Доброхотов перестал смеяться и тяжело вздохнул. «Хорошо, Вася. Я пойду на это, но не из-за страха. Хотя связываться с тобой и твоими мясниками мне не хотелось бы. Никто не упрекнет герцога Доброхотова в предательстве интересов империи и императора, а ты, я так понимаю...» «Да, Макс, я разбираюсь с этим делом», — перебил герцога Хрулёв. «И обязательно разберусь». «Очень на это надеюсь», — покачал головой герцог, хотя его собеседник не мог его видеть. «А иначе в дело могу вступить и я. А ты знаешь мои способы. Мне не нужна нестабильность, которая может повредить добыче камней».